Планировка отличалась. Если у тети Кати почти весь второй этаж был открытым, с деревянным ограждением, являющимся продолжением центральной лестницы направо и налево, то у Жени второй этаж был глухим, а лестница находилась в самом конце и спускалась вниз вдоль стены. Никита заглянул во все комнаты, оценил небольшую библиотеку, уют в которой создавали пухлый диванчик, два кресла, прямоугольный журнальный столик и раскидистые цветы в ярких оранжевых и салатовых кашпо. Удивился, зачем Женьке кабинет с таким количеством шкафов, быстрым взглядом скользнул по спальне. Комфортно. Обычно и вполне достаточно незамужней девушки. Но еще же есть первый этаж. А Женьке именно он достался в большей мере. На стенах не хватало декора. И Никита автоматически мысленно примерил пару вариантов. Но тут же остановил себя, потому что вовсе не собирался давать какие-либо советы и тратить время на то, что не имело к нему никакого отношения. «Дальше ничего интересного», — сказала Женя, когда они подошли к лестнице. Никита ожидал увидеть диванные группы, перегородки и двери, какую-нибудь бестолковщину, потому что не так-то просто обустроить помещение приличных размеров. Но он не увидел ничего. Если не считать несущих колонн, первый этаж торжественно пустовал. Арочные окна задернуты полупрозрачными серыми шторами, стены выкрашены в кремово-белый цвет, с потолка свисают простые стеклянные шары с лампочками внутри. Около двери стоит одинокий стул с деревянной спинкой. Первый этаж будто замер во времени и пространстве, терпеливо ожидая, когда владелица придумает, что с ним сделать. Никита спустился, дошел до первой колонны, остановился и огляделся. «Этот дом очень и очень большой, и мне принадлежит половина. Что мне было делать в данных хоромах? Ходить по этажам и комнатам? Кричать «Ау! Ау! Люди! Где вы?» Вспомнились слова тети Кати. «Похоже, у Женьки точно такая же проблема. Жилплощади слишком много, и она не знает, как ее использовать. Когда планируешь всем этим заняться?» Для поддержания разговора поинтересовался Никита. «Не знаю», — ответила Женя и пожала плечами. «Ты на море пойдешь?» — спросила она торопливо, будто желая увести разговор в другую сторону. «Нет». На море он собирался, но не с ней. Никите хотелось неспешно пройтись по берегу, зайти в воду и решительно поплыть, делая сильные гребки руками. Ему нужно смыть напряжение дня, избавиться от вновь накопившегося раздражения и, наконец-то, расслабиться. В присутствии Женьки это вряд ли бы произошло, да и в душе почему-то образовался странный непокой, и виной тому был именно первый этаж дома. Может, это уже профессиональное? Пустые помещения активизируют его дизайнерские способности и не отпускают? Но раньше он подобного не замечал. Интерес просыпался лишь когда начинались деловые переговоры и рождались первые идеи и наброски. «Я тогда пойду. Меня ждут. Не забудь, тетя Катя приглашала тебя на торт с чаем. Она испекла свою коронную Прагу». Женька взлетела по ступенькам вверх, а потом спустилась уже с белой пляжной сумкой, украшенной висюльками из ярких бусин, и исчезла за дверью. «И кто тебя ждет?» Никита развернулся и еще раз осмотрел окна и стены. «Еще кого-то очаровала?» Вопросы он задавал просто так. Друзья Женьки его совершенно не трогали. Непокой в душе нарастал, и гораздо важнее было понять его, распутать клубок мыслей и ухватить главную. У Женьки высшее образование. С мозгами у нее всегда было хорошо. Она и английский с французским знает. С отелем тете Кате уже помогла. Свободна, как птица. «А чем ты сама собираешься заниматься? И не связаны ли твои планы с первым этажом? И не здесь ли скрыта разгадка твоей мечты? Кажется, пришло время выпить чай с Прагой». Никита рванул к лестнице и быстрым шагом направился в свою комнату. Достал из внутреннего кармана чемодана письмо отца и сунул его в карман шорт. Не обнаружив тетю в столовой, он зашел в кухню, включил чайник, заглянул в навесные шкафы и обнаружил коллекцию всевозможных чаев. «Да». — раздался за спиной довольный голос тети Кати. — Мы тут совершенно помешались на чаях. Если бы не кондиционеры, мы бы в такую жару, может, и не стали их пить. Но прохлада располагает, и это уже семейный ритуал в определенной мере. — Насколько я понял, меня ждет Прага? — улыбнулся Никита, прогоняя назойливую мысль. — Семейный ритуал. Умеет Женька обзаводиться семьями. Тетя Катя не позволила ничего делать. Сама заварила черный чай с бергамотом, тонко нарезала лимон и щедро торт. Уселась напротив Никиты, отправила кубик сахара в чашку и спросила строго. Будто только что вернулась с родительского собрания и собиралась хорошенько всыпать племяннику за плохое поведение на уроках. «Ну, и что ты такой нервный? Рассказывай!» А я вроде держался, был вежливым и внешне спокойным. Никита коротко вздохнул, чувствуя некоторое облегчение от того, что хотя бы сейчас не надо притворяться. «Не проведешь тебя, тетя Катя, не проведешь. Мне нужно решить одну проблему», — начал он, подбирая слова. «Но пока я не понимаю, как это сделать. И отчасти я надеюсь на твою помощь. Говори, как есть». Никита протянул письмо и нахмурился, понимая, что читать эти строки тете Кате будет тяжело. Но, с другой стороны, это возможность услышать голос близкого человека и будто на мгновение вернуться в прошлое. Ее взгляд скользнул по строчкам, остановился. Подбородок дрогнул, на лбу образовалась морщина, и взгляд побежал вновь. Дочитав, тетя Катя положила лист на стол и накрыла его ладонью. Ты знаешь, какая у нее мечта? Сокровенные тайны живут у человека в глубине души, и он далеко не всегда ими делится. Да, но это такая мечта, которая была известна отцу. И я подумал, возможно, она известна и тебе. Никита взял с блюдца упавшее украшение, шоколадную стружку, и вернул его на кусок торта. Женя не обустроила первый этаж. Почему? Интуиция подсказывает, что это как-то связано с ее планами на будущее. И отец мог меня попросить помочь именно потому, что я дизайнер, и иногда бывают проекты, в осуществлении которых требуется жизненный опыт. Да и просто мужская поддержка нужна. Последнее предложение далось Никите нелегко. Меньше всего ему хотелось надолго застрять в Сочи. Море, воздух, красота – это отлично. Но проводить лето рядом с занозой Женькой? Нет, спасибо, не надо. Мы с Женей решили, что сначала обустроим и запустим отель, а потом займемся ее половиной дома. Торопиться некуда, да и она хотела хорошенько обдумать свои планы. Тетя Катя многозначительно подняла брови, а затем отломила ложкой кусочек шоколадного торта и придирчиво изучила его. Кажется, я переложила масло в крем. Моя вечная привычка – готовить крем на глаз. Никита заметил, как дрогнули уголки губ тети Кати, и понял, что она сдерживает улыбку и дразнит его. Конечно, именно первый этаж является ключом к разгадке. Все пазлы-головоломки складываются. Если бы Никита пошел к нотариусу сразу после смерти отца, то прочитал бы письмо давным-давно. И в то время Женя бы точно не успела сделать ремонт. «Тетя Катя, торт очень вкусный, особенно крем», с улыбкой произнес Никита, пристально глядя в наполненные лукавством серо-голубые глаза. «Так какие планы у Жени?» Он не стал делать попытку угадать, да и не было ни одной подходящей идеи на эту тему. Скорее, скорее бы узнать правду. «Она мечтает открыть книжный магазин», с легкостью ответила тетя Катя и протянула руку к белоснежной чашке с ароматным чаем.